Глава 7. Вот правило для возместительного жертвоприношения. Это святыня святынь. Возместительную жертву режут на том же месте, что и жертву всесожжения. Надо окропить жертвенник кровью со всех сторон и возложить на жертвенник весь жир, курдюк, жир с внутренностей, а также обе почки и тот жир, что на них у бедер, и отросток печени. Его надо извлечь вместе с почками. Священник должен сжечь все это на жертвеннике, как дар Господу. Это возместительная жертва. Все мужчины из священнического рода могут ее есть. Ее надо есть на святом месте. Это святыня святынь. И для возместительной, и для очистительной жертвы правило одно. Жертва принадлежит священнику, который совершает искупительный обряд. Священник, совершивший всесожжение за другого человека, берет себе шкуру животного, которое он принес в жертву. Хлебное приношение, испеченное в печи, приготовленное на противне или на сковороде, принадлежит священнику, совершившему жертвоприношение. Всякое хлебное приношение, смоченное оливковым маслом или сухое, принадлежит всем потомкам Аарона в равной мере. Вот закон для пиршественной жертвы, которую человек приносит Господу. Если она приносится в знак благодарности, то благодарственную жертву должно сопровождать приношение пресного хлеба, смоченного оливковым маслом, пресных коржей, промазанных маслом, и лепешек из пшеничной муки, из хорошо замешанного теста, смоченных маслом. Это приношение, которому добавляется хлеб из дрожжевого теста, должно сопровождать благодарственную пиршественную жертву. По одному хлебу каждого вида берется для подношения Господу. Эта доля принадлежит священнику, который совершал окропление кровью пиршественной жертвы. Мясо благодарственной пиршественной жертвы должно быть съедено в тот же день. Ни одного кусочка нельзя оставлять до утра. Принося жертву по обету или добровольную жертву, нужно съедать ее в тот же день, а остаток на следующий день. То мясо, что останется на третий день, надо сжечь. Если мясо пиршественной жертвы едят и на третий день, эта жертва не будет угодна. Она не будет засчитана тому, кто ее принес. Это порченное мясо, и кто его ест, на того ляжет вина. Мясо, которое соприкоснулось с чем-либо нечистым, есть нельзя. Его нужно сжечь. Только тот, кто чист, может есть мясо. Кто, будучи нечист, ест мясо пиршественной жертвы, принесенной Господу, тот будет истреблен и отторгнут от народа своего. Кто коснется чего-либо нечистого, будь то нечистота человека, или нечистое животное, или нечистая мерзкая тварь, а затем поест мясо пиршественной жертвы, принесенной Господу, тот будет истреблен и отторгнут от народа своего. Господь сказал Моисею: «Возвести сынам Израилевым, жир коров, овец и коз не ешьте. Жир животных, издохших или растерзанных зверями, употребляйте для всяких нужд, но только не в пищу. Кто ест жир животных, принесенных в дар Господу, тот будет истреблен и отторгнут от народа своего. Где бы вы ни жили, не употребляйте в пищу кровь птиц и животных. Кто употребляет в пищу кровь, тот будет истреблен и отторгнут от народа своего». Господь сказал Моисею: «Возвести сынам Израилевым, приносящий пиршественную жертву Господу, пусть часть ее отдает Господу. Своими руками он должен преподнести Господу свой дар. Пусть отдаст жир и грудь животного, чтобы эта грудь была вознесена пред Господом как дар. Пусть священник сожжет жир на жертвеннике, а грудь жертвы принадлежит Аарону и его потомкам. Правое бедро ваших пиршественных жертв отдавайте священнику как подношение. Правое бедро — доля того из потомков Аарона, кто возлагает на жертвенник кровь и жир пиршественной жертвы. Ибо я беру у сынов Израилевых, из их пиршественных жертв, грудь жертвы, возносимую как дар, и бедро, подносимое в дар, и отдаю их Аарону, священнику, и его потомкам. Это доля, которая причитается им вовеки от сынов Израилевых. Такое вознаграждение получают Аарон и его сыновья со дня своего посвящения в священники Господа, из даров, приносимых Господу. Когда Господь помазал их, Он повелел, чтобы сыны Израилевы отдавали им это вознаграждение из века в век, из рода в род. Таков закон для всесожжений, а также хлебных, очистительных, возместительных, посвятительных и пиршественных жертвоприношений. Все это Господь возвестил Моисею на горе Синай, когда повелел, чтобы сыны Израилевы совершали приношение Господу в Синайской пустыне,